Глава 28. Мысленное присутствие покойника я ощутил задолго до того, как увидел дом. Локхер бодрствовал, что являлось тревожным признаком. «Торопись!» — буркнула пташка. «Торопись! Торопись!» — повторило эхо у меня в голове. Я бросился бежать. Меня по-прежнему мутило при мысли, что от покойника оказывается не скрыться и на другом конце города. Над Макунада-стрит клубился дым. Из соседних домов доносились возмущенные возгласы. «Какого черта? Что за лабуда?» Если это и есть отвлекающий маневр покойника, зря он старался. Боги, даже из разряда свинцовых, как выразился пройдоха, наверняка способны видеть сквозь дым и физически, и метафорически. Впрочем, я быстро обнаружил, что в дыму снуют некие фантомы, призраки из детских кошмаров, вызванные к жизни чьей-то злой волей. Едва я вскарабкался по ступеням крыльца, дверь распахнулась. Где-то поблизости послышалось жужжание. Я ввалился внутрь, и дверь тут же захлопнулась. Надеюсь, проклятый карапуз не успел ничего заметить. Впервые на моей памяти Дин справился с порученным делом. «Надо было тебе приехать на пару дней позже», — сказал я. «К тому времени все бы уладилось». Бледный, перепуганный Дин судорожно сглотнул. «Ужин скоро будет готов», — выдавил он. «Его милость хочет вас видеть». «Какое совпадение! Я бы тоже не отказался его повидать». Войдя в комнату покойника, я произнес заранее приготовленную фразу. «Слушай, весельчак, мы по уши в дерьме и, судя по всему, вылезем не скоро». «Я прекрасно сознаю всю сложность». «Да перестань ты мучить птицу! Давай говорить, как обычно». «Эй, погоди! Не засыпай!» «Твой сарказм неуместен, Гаррет. Такой способ общения тебя устраивает?» «Вполне. Насколько я понимаю, как прошел мой день, ты знаешь. У тебя, надеюсь, дела обстоят получше». «Да. Я провел весьма познавательный вечер с твоей подругой Линдой Ли. Отбросив все предрассудки, она оказалась вполне разумной девушкой. Одобряю твой выбор, Гаррет». «Так, впервые слышу, чтобы покойник одобрил женщину». «Смотри, не увлекайся. Она просто задурила тебе голову. У нее это ловко получается». «Не вижу смысла в твоих инсинуациях. Линда Ли — редчайшая из мифических существ. Женщина, наделенная разумом и...» Я разразился хохотом. «Не верю, слышишь? Она тебя обдурила». Пожалуй, стоит приглядеться к Линде повнимательнее. Если она охмурила покойника, с ней надо держать ухо востро. «Естественно, ты не видишь смысла. У тебя же нет чувства юмора». «Ладно, что там насчет богов? Они действительно боги? И как нам с ними быть?» «Ты прав. У нас серьезные неприятности. Я бы сказал, наисерьезнейшие. По тому размаху, какой приняли события, мы вправе предположить, что игра идет по-крупному». «Скажите на милость». На сей раз он не заметил моего сарказма или пропустил мимо ушей. С него станется. «Это не розыгрыш. Даже у правительства не хватит средств, чтобы организовать нечто подобное». «Да что ты такое говоришь? По-твоему, никакое правительство не захочет меня разыгрывать?» «Не в таком масштабе. Здесь нужны огромные деньги». «Не говоря уж о том, что я не представляю для правительства ни малейшего интереса. Подумаешь, пустое местечко по имени Гаррет». «Не говоря уж о том, что никто не стал бы прилагать такие усилия, чтобы тебя одурачить. Достаточно пары стройных ног, длинных волос, желательно рыжих, для убедительности, и...» «Надо же, какой догадливый!» Я вздохнул. «Короче, старина, нас что, и впрямь осаждают боги?» «Они верят в свою божественность, а с точки зрения твоих первобытных предков вполне подпадают под весьма расплывчатое определение богов». «Ясненько. В общем, с ними лучше не связываться, так? Я чувствую себя как муха, которую вот-вот прихлопнут. Что ты предлагаешь? Стойко переносить невзгоды или попытаться что-то предпринять?» «Есть несколько вариантов. Самый привлекательный, пожалуй, лечь на дно и затаиться до тех пор, пока все не уладится само собой. Если бы это было возможно, я бы не стал обвинять тебя в трусости. Твой мир в целом и квартал грез в частности ничуть не обеднеют, если шаиры исчезнут вместе с годоротами. Беда в том, что они не желают уходить тихо. Вот именно. А поскольку у тебя есть возможность спасти одну из сторон, этому дому грозят неприятности вне зависимости от того, узнают они о твоем возвращении или нет. Им нужен какой-то ключ, а я понятия не имею, где его искать. И даже как он выглядит. Линда Ли нам тут не поможет? С ее неоценимой помощью эта девушка оказала мне поистине королевскую услугу. Я изучил все доступные литературные источники, в которых упоминаются оба пантеона, а также способы получить место в квартале грез. Замечательно. Отсюда следует, что ты что-то выяснил. Угомонись, Гаррет. Ты не можешь чувствовать себя в безопасности, и у нас нет времени на пустую болтовню. Я закатил глаза и подавил желание отправиться спать прямо сейчас, как мне не хотелось плюхнуться в кровать. Между прочим, не я заговорил о возвышенных материях. На основе полученных мной сведений и по зрелом размышлении я пришел к выводу, который наполняет меня отчаянием. Искомый ключ — это ты. Кстати сказать, замешанные в конфликте стороны вряд ли успели об этом догадаться. «Чего?» — пискнул я. «Ключ — это ты, Гаррет. Они пока не знают. Можешь считать, что тебе повезло». «Да уж, если покойник прав». «Нет, он не может быть прав. Я не хочу, чтобы он был прав. Они переломают мне ноги, чтобы я не сбежал. Закуют в кандалы и посадят в клетку, на которую наложат охранительные чары, а для надежности еще запаяют». «У меня нет ни малейших сомнений». «Черт!» «Когда тебя вот так чем-нибудь оглаушат, поневоле перейдешь к односложным словечкам». «Черт!» «Я. Ключ. Интересно, каким образом меня вставят в замок?» «Не забывай, что когда речь идет о религии, а также о магии, многое следует понимать метафорически и символически. Любая религия — ожившие метафоры и символы». «Обычно такая болтовня доводит меня до исступления, но я слишком устал, чтобы лезть на рожон». Дин принес поднос с едой. Я окинул взглядом гигантскую телячью отбивную, овощи, громадный вишневый пирог, кружку пива под стать одному из аверов и тяжело вздохнул. «А нет какого-нибудь метафорического способа надрать символом зад, чтобы они оставили меня в покое?» «Сомневаюсь. Сколь жалкими они бы ни были, это боги, а ты простой смертный. История этого мира, населенного множеством народов, учит, что богов можно либо умилостивить, либо одурачить». «Тоже мне новость. Скажи лучше, как я ухитрился стать ключом и когда успел?» «У меня есть теория, но озвучивать ее, на мой взгляд, несколько преждевременно». «Бред какой-то, друг называется. Настолько гордится своей непогрешимостью, что не скажет ни слова, пока не будет уверен на все 100. «Но я же не требую от тебя...» «Несмотря на то, что времени в обрез, тебе необходимо отдохнуть. Некоторое время я еще смогу поддерживать иллюзию твоего отсутствия. Ложись спать. Да, кстати, постарайся впредь не пользоваться той веревкой, которую позаимствовал у своей Магадар». Я и сам сообразил. «Рад, что у тебя хватило ума. Иди спать, Гаррет». Кровать показалась мне кусочком небес со взбитыми сливками вместо простыни.